Глава 37. Я волнуюсь. Здесь все для меня ново, чуждо, необычно. Чужие взгляды на мир, чужая культура. Я боюсь оступиться и сделать неправильный шаг. Боюсь осуждения. Всего боюсь. И самое странное, что без него рядом еще более страшно и неудобно. Но таковы обычаи. Рано утром в нашу спальню осторожно постучалась мать Алихана и из-за двери сказала, что с 6 в доме у Альбины начинается подготовка женщин к свадьбе, и что мне хорошо было бы тоже туда пойти. Все делалось так рано, потому что церемония свадьбы длилась целый день. В районе 10 вечера друзья и родственники мужа на кортеже из автомашин выезжали за невестой и привозили ее на праздник жениха, основное место проведения свадьбы. Осторожно вылезла из жарких объятий еще спящего Алихана. Ночь была неспокойной. После откровенного разговора сон не шел ни ко мне, ни к нему. Мы лежали, каждый смотрел в темноту, каждый распалялся от близости друг друга. Он больше не говорил со мной. А я и не хотела разговоров. Когда его рука под одеялом легла мне на бедро и сжала, дыхание невольно начало сбиваться. Я громко выдохнула ему прямо в губы в тот момент, когда мощная фигура мужчины нависла сверху в бархатной темноте. Мы занимались любовью, потом снова сексом, потом опять любовью. Я стала отличать эти два наших состояния. Одно нежное и обволакивающее, другое жгучее, страстное, неистовое. Оба были мне дико приятны. В обоих я была пластичной и отзывчивой, а еще очень громкой. И потому, чтобы не опозориться перед матерью Алихана, я со всей дури кусала кожу на кисти, отчего на ней сейчас красовались синие отпечатки моих зубов. Замечательно, что же скажешь. Я было спохватилась, что у меня нет никакого платья для такого случая, но оказалось, что Алихан притащил целый багажник шикарных нарядов в дорогих брендовых пакетах. А ведь я еще не все его подарки со свадьбы успела распаковать. «Хочешь, выберем вместе?» — спросила она меня, и я не могла не заметить, как в глазах женщины засветился огонек веселья и даже молодости. Я улыбнулась и кивнула. Мы энергично распаковывали наряд за нарядом. Я восторгалась изяществу вышивки, богатству убранства одного наряда за другим, поражаясь их изысканности и роскоши. Люксовая ткань всех мастей, драпированная всевозможными фасонами, приятно ласкала кожу. Я ощущала себя настоящей принцессой в этих красотах, а Кульсум лишь восторгалась каждый раз с новой порцией восторга. Каждое платье и правда прекрасно, но когда моего тела касается серебряный шелк, побежавший по ногам, словно бы морозные ручьи, сковавший талию идеальной посадкой, обвивший грудь настолько эффектно, но не вульгарно, что я сама себе в зеркале показалась просто богиней, мы обе знающе переглянулись. «На тебя что ни надень, Вася, во всем будешь красавицей», — улыбнулась искренне женщина. «Но это платье создано для тебя». «Хочу кое-что тебе показать, дочка». Она заговорщицки позвала меня в одну из закрытых комнат, опоясывающих главную комнату — зал. Аутентичный интерьер. На стене висит красный ковер ручной работы, сбоку односпальная кровать, на которой в ряд, словно бы пирамидка, выложены подушка на подушку. Женщина подходит к старинному гардеробу, от которого немного пахнет нафталином от моли. Я было скептически морщусь, пока она не видит. Наверное, хочет показать какое-то старье. Женщина достала из глубин необъятного, казалось, шкафа, красивый деревянный резной сундук и поставила передо мной. Крышка отворилась, и, позвякивая, оттуда змейкой вынырнул серебряный пояс. Кульсум улыбнулась и надела его на меня. Я подошла к зеркалу, посмотрела на совершенное ювелирное творение. Сотни резных пупырышек, узоров, выгравированных завитушек поражали воображение. Какими умелыми должны быть руки, изготовившие эту красоту? Коснулась пальцами идеальной работы. Металл теплый, приятный. «Женский пояс в нашей культуре — это как папаха на голове у джигита. Это твое второе «я». Твое наследие, традиция, которую ты передашь из поколения в поколение по женской линии. По тонкости твоей талии истари судили о красоте девичьего стана. Чем красивее и искуснее был на талии пояс, тем завистливее, но и уважительнее были взгляды соперниц и сверстниц. Потому что в нем твой статус, твое положение. Мой пояс достался мне от матери, ей от ее матери. и мы все гордились узостью нашей талии и тонкостью работы мастера. Посмотри, Вася, как идеально он на тебя сел. Он словно бы ждал тебя все эти годы, дочка. Наступит день, и ты передашь его твоей дочери. Мое сердце сжалось. Я сама не понимала, что происходило вокруг, в центре какого водоворота горной реки находилась. Но понимала, что неотступно становлюсь частью этой культуры, этого мира. Хотела ли я этого? Судьба сама вела меня этим маршрутом. И я уже не знала, что хорошо, а что плохо. Были вещи, которые я не могла и не хотела принимать. И в то же время мое сердце, подобно вьюнку на рассвете, открывалось лучам солнца того хорошего, что давал мне этот мир. Ощущение тепла, плеча, семьи, традиции, спокойствия с одной стороны, страсти, огня с другой. Глубокие поцелуи Алихана все еще горели на губах. Его сильные руки, его запах, то, как он умел заставлять меня испытывать удовольствие. Женщине, раз вкусившей гармонию с мужчиной в постели, тяжело отказать себе в том, чтобы чувствовать это снова и снова. «Восьмой час, Василиса!» — посмотрела на часы Кульсум. «К Альбине приехали все эти визажисты-шмизажисты, кого вы так сильно любите, девушки. Сейчас разбужу Алихана, чтобы отвел тебя туда». «Да зачем его будить? Я и сама дойду». Я не столько волновалась за его сон, сколько думала о том, что как-то неловко сейчас смотреть будет друг другу в глаза. «Такая красота не будет ходить по улицам сама. Украдут». «Да все будет нормально». «Мама права, Василиса». Слышу за спиной голос Алихана, резко разворачиваюсь. Наши глаза пересекаются. Нервно сглатываю. Волнительно. «Не стоит тебе ходить по улицам самой, тем более, когда в селе столько чужаков». Невольно туплю взор под гнетом тяжелого мужского взгляда. Мне кажется, слишком красноречивого после нашей страстной, наполненной интимом ночи. Он считывает мое напряжение и слегка кривит губы в подобии улыбки. Торжествует? Удовлетворен? «Мам, сваришь кофе?» — спрашивает Алихан, теперь уже улыбаясь в открытую и нагло меня рассматривая. Задерживает внимание Натальи. «Молодая хозяйка этого дома слишком красиво одета, вдруг заляпает наряд». «Ну вот, прогнал так мать на кухню. Теперь мы одни». Подходит, поднимает мое лицо за подбородок. Нежно целует в губы. «Ты как?» «Жива», усмехаюсь. «Реально хочешь к Альбине?» «Да, там визажист, парикмахер». Он поправляет мои волосы, нежно гладит, обводя скулы. «Тебе зачем визажист? Ты и так самая красивая». Рука ложится на бедро и сильно сжимает. Я уже выучила этот жест Алихана. Когда он начинает хотеть меня, делает так, автоматически, метит то, что свое. «Самое красивое». «Платье помнешь», — отдергиваю его руку, улыбаясь. «Постесняйся матери». Алихан видит искусанную до синяков руку, цокает языком. «Нужно быстрее построить здесь дом, чтобы кричало, сколько влезет». Его голос хриплый, сексуальный, пробирающий. Я нервно закусываю губу. Он тянет меня за собой на улицу. «Хочу кое-что тебе показать». Мы проходим 100 метров от дома. Сад заканчивается резной калиткой. Начинается просто свободная территория. Поворачиваем направо и оказываемся у фантастической красоты обрыва, сбегающего вниз россыпью изумрудной травы, на которой красуются бело-желто-синие шапки полевых цветов. Все село стоит на плато, и потому так странно и волнительно видеть вот такие вот убегающие вниз склоны, иногда даже обрывы. Я невольно охаю. «Купил этот склон», — шепчет Алихан, закуривая. «Давно купил, чтобы дом построить. У нас так принято, нельзя уходить далеко от своих корней. Дом сына должен быть рядом с домом отца. Когда-то хотели построить здесь 2 дома с Тимуром. Теперь вот будет только мой дом стоять, а потом и моих сыновей». «Что же до сих пор не построил?» «Не было никакого желания ездить сюда. А теперь появилось. Я вижу, тебе здесь нравится». Не спорю. Горы могли бы стать моим местом силы, как и море. Я человек дикой природы, необузданный. Городские джунгли меня убивают. Я невольно любуюсь зарождающимся днем. Здесь и правда фантастически красиво. И он такой красивый на фоне девственно чистого пейзажа. Какая у него красота! Мужская, грубая, подчиняющая. От нее мурашки бегут. «Алихан!» — слышу с порога крик матери. «Кофе готов, забери». «Я сама», — говорю ему и иду к крыльцу. Нет, не потому, что я вдруг стала услужливой, покладистой женой. По пути прихватываю фотоаппарат. Слишком правильный сейчас свет, чтобы его упускать. Впервые за столько времени у меня снова дикое желание фотографировать. Может, потому что я снова начала видеть в мире красоту, а не только беспросветную тьму. Алихан видит в руках зеркалку и удивленно поднимает на меня глаза. «Попозируй!» — усмехаюсь я, протягиваю маленькую фарфоровую чашечку с дымящейся жидкостью. Он пожимает плечами и хмурится. «Никогда не умел этого делать и не хочу уметь». «А я не спрашиваю». Наступаю на него, настраивая нужные функции и делая несколько пробных кадров. Свет изумительный. А я так давно мечтала о колоритной портретной съемке. Мужчина недовольно выставляет руку вперед и предостерегающе ревет. «Василиса, я тебе не пацан какой с крашенными губами». Смеюсь гортанно. «При чем здесь пацан и крашеные губы? Ну что за нелепые стереотипы?» «Хорошо», — игриво говорю, подходя к дереву и опираясь на него. «Давай баш на баш. Ты для меня позируешь, а я...» Алихан отпивает последний глоток и ждет моего предложения, от которого он, очевидно, не сможет отказаться. Мы оба понимаем, что я могу ему предложить. Бровь мужчины ползет вверх, губы вытягиваются. Я не тяну, потому что в целом меня саму почему-то прет от этого предложения. Мне нравится его провоцировать. Я уже поняла простую истину. Я могу им манипулировать через его же желание. Манерно поднимаю шелковые края своего платья, оголяя перед ним ноги, поддеваю трусики и стягиваю их. «В смысле?» — говорит вмиг охрипшим голосом. «Будешь послушным мальчиком, дашь мне тебя отфотографировать, и я дам тебе меня тоже отфотографировать, когда захочешь». Подхожу и шепчу ему прямо в губы. «В любой момент, Алихан, посмотришь на меня, одним кивком покажешь, что хочешь и где, и я дам, что захочешь». Хватает меня за талию, дергает на себя, вжимая до моего сбившегося дыхания. «Ты хоть понимаешь, маленькая девчонка, что взрослому похотливому дяденьке нельзя предлагать выбирать, что он хочет от такой сладкой, почти невинной девочки, как ты?» Я усмехаюсь. «Я твоя жена, Алихан. Побойся совести. С женой все может быть только целомудренно». Смеется в голос, закатив глаза. «Знаешь, а я придумал тебе краткое имя. Ты права, мы не друзья, а потому Вася не для меня. А как насчет лиса, Василиса? Ты похожа на лису, такая же хитрая». «И соблазнительная?» Снова смеется. «Пиздец какая! И сумасшедшая!» Выдыхает в ответ и кусает губу. «Обещаю, спрошу с тебя столько, что охренеешь, поняла, маленькая развратница?» «Позируй, мальчик!» Отскакиваю от него, как лань. Визажист и правда пролетел мимо меня. Алихан терпеливо и мужественно выносит целый час моих наставлений и послушно меняет одну позу за другой. Сначала он жуть как напряжен, потом отпускает себя, и я начинаю еще сильнее им любоваться. Иногда улыбку скрыть так тяжело. Он такой беспомощный в роли этого поймальчика. Милый, пушистый, прям медвежонок. И только встречный жесткий взгляд на мои подтрунивания говорит о том, что мне и правда придется с лихвой ответить за самовольство. «Василиса, времени в обрез. Мне еще в душе одеваться. Закругляй давай свой фестиваль». «Слушаюсь и повинуюсь», — весело выдаю, разглядывая получившиеся снимки на карте памяти. «Фантастика. Мне кажется, мои фото заслуживают минимум международного конкурса. Хотя нужно еще обработать, проверить цвет, короче, работы море». И снова такое острое желание еще глубже уходить в эту профессию, изучать, совершенствоваться. Я пока не думаю об этом, не загадываю. Я вообще стараюсь не думать глобальными категориями. Сейчас так легче. Спустя час мы уже сидим в автомобиле Алихана. По плану сбору дома того самого Беки, еще одного друга детства Камиловых, брат которого сегодня женится. Оттуда кортежем мы двинем к невесте. Алихан говорит по телефону с Раджабом. Я понимаю, что он тоже уже на месте, как и Марат с Фатей. Что ж, хорошо, что будут те, кого я знаю. Кульсум вешает на зеркало машины женский платок. Такова традиция. Она говорит о том, что мы со стороны жениха и едем за невестой. «Не ожидал, что мать так западет на тебя, что подарит свой свадебный пояс. Что ж, 5 баллов, Василиса. Даже меня обставила. А я голову ломал, как вас познакомить и не огрести 100 проклятий в спину». Я улыбаюсь. Потом вдруг задумываюсь. Встреча с Алиханом после нашей бурной ночи отвлекла и смутила от одной из главных мыслей, которые крутились в голове, раз уж зашел об этом разговор. «Слушай, а если этот пояс переходит от матери к дочери по наследству, то почему твоя мама не передала его Сабине? И вообще, где Сабина? Она не приедет на свадьбу?» Алихан не переводит на меня глаза, но я вижу, что его челюсть сжимается. И только спустя пару мгновений я слышу его тихий ответ. «Сабина больше не часть этой семьи. 10 лет назад мой отец и мать от нее отказались. И потому у моей матери нет дочери, чтобы передавать его ей». Я пораженно перевожу на него глаза. «Что такое он сейчас говорит? Что означает «отказались»?» Алихан встречает мой взгляд с жесткостью и непроницаемостью. Точно такие же глаза у него я видела, когда он говорил мне про то, что у него есть вторая жена, и с этим ничего не поделаешь. «Она переступила черту дозволенного, Василиса, опозорила семью, пошла против воли отца, против закона рода, против традиции. В нашем мире этого не прощают. Она поставила на все и потеряла все. В итоге жизнь сама показала ей, как она была неправа. В итоге теперь она изгой. Для Камиловых она существовать перестала». «Но вы ведь общаетесь, ты близок с ней?» Я не верю в его слова. Не верю, что добрая Кульсум может быть такой чёрствой. Ее родная дочь, живая, здоровая, как? Жесткая правда, теперь чужая, окатила меня с ног до головы очередным ушатом ледяной воды. Да, другой народ, другая культура, другой менталитет. Чувство спокойствия и умиротворения на душе снова сменяются тревожным неведением и тяжестью.